Глава 20. Обратная дорога из Уилмингтона в Ньюарк заняла у Лорен Мьюз еще меньше времени. Поднялась на третий этаж здания окружного суда. Ее босс Эд Штейнберг был в кабинете один. «Закрой дверь», — велел он. Выглядел Штейнберг неопрятно. Узел галстука ослаблен, верхние пуговки на сорочке расстегнуты, один рукав закатан выше другого. Впрочем, так он выглядел почти всегда. Штейнберг нравился Лорен. Он был умен, честен и всегда играл по правилам. Политиканство в работе ненавидел, но понимал необходимость подобных игр. И играл в них очень неплохо. Лорен даже считала своего босса сексуально привлекательным. Грубовато-медвежьим стиле, эдакий длинноволосый ветеран войны во Вьетнаме, оседлавший мотоцикл Харли Дэвидсон. Но, разумеется, Штейнберг был женат и имел двоих детей, студентов колледжа. Даром, что ли, говорят, всех хороших мужчин давным-давно разобрали. Когда Лорен была девчонкой, мать часто предупреждала: «Смотри, не вздумай выскакивать замуж молоденькой». Лорен никогда не принимала во внимание этот совет, но со временем осознала. Идиотизм все это. Хорошие мужчины, те, кто хотел настоящую семью и детей, женились, как правило, рано. И с годами их встречалось все меньше и меньше. Теперь выбор у Лорен невелик. Страдающие избыточным весом холостяки или разведенные мужчины, пытающиеся наверстать упущенное в молодости. Они долго не могли опомниться от первого неудачного брака. Или же эгоистичные парни, заинтересованные в том, да и почему бы, собственно, нет, чтобы найти себе какую-нибудь обожающую их молоденькую курочку. «Зачем это тебя понесло, Делавер?» — пробурчал Штейнберг. «Хотела проследить одну зацепку по установлению личности нашей монахини». «Решила, что она из Делавера?» «Нет». Лорен быстро объяснил ему про серийные номера имплантатов, про то, как фирма сначала охотно сотрудничала с полицией, а затем вдруг отказалась. Добавила, что тут наверняка замешаны федералы. Штейнберг слушал, поглаживая усы, а когда она закончила, произнес: «Есть один знакомый федерал в том округе по фамилии Пастелло. Позвоню ему утром, посмотрим, что он скажет. Спасибо». Штейнберг опять погладил усы, нежно, как котенка. «Вы поэтому хотели меня видеть?» — спросила Лорен. «По делу монахини?» «Да». Криминалисты проверили ее комнату и нашли 8 пар отпечатков. Один набор принадлежал сестре Мэри Роуз. 6 других — разным монахиням и служащим школы Святой Маргариты. Мы прогнали их через компьютерную базу данных, ну, на тот случай, если кто-нибудь привлекался, отсидел срок, ну и прочее. Лорен подошла к столу, села напротив. «Полагаю, вы обнаружили кое-что любопытное по 8 паре?» «Верно». И глаза встретились. «Поэтому тебя и вызвал». Лорен развела руками. «Я вся внимание. Отпечатки принадлежат Максу Дерроу». Она ждала продолжения. Но Штейнберг молчал, и тогда она промолвила: «Значит, этот Дерроу был судим?» Эд Штейнберг покачал головой. «Нет». «Тогда откуда он в базе данных?» «Служил в силовом подразделении». Лорен услышала, как где-то в отдалении звонит телефон. Никто не снимал трубку. Штейнберг откинулся на спинку кожаного кресла, приподнял голову, взглянул в потолок. «Макс Дерро не из наших краев». «Вот как?» «Проживал в Ролли Хейтс, штат Невада. Это неподалеку от Рина». Лорен прикинула в уме. «Но Рина — это довольно далеко от католической школы Вист-Оринже». «Да», — Штейнберг по-прежнему рассеянно смотрел в потолок. «Он наш коллега». «Дерро коп?» «Бывший, вышел на пенсию». «Детектив Макс Дерроу. 25 лет работал в отделе убийств полиции Лас-Вегаса». Лорен пыталась увязать свою версию, что сестра Мэри Роуз скрывалась от спецслужб, с этими новыми сведениями. Очевидно, она сама откуда-нибудь из Рина или другого города. Возможно, в прошлом ее пути пересеклись с агентом Максом Дэрроу. Следующий этап расследования казался вполне очевидным. «Мы должны найти Макса Дэрроу». «Уже нашли», — тихо произнес Штейнберг. «И что?» «Дэрроу — покойник». Все сошлось. Лорен представила торжествующую улыбку Тревора Уайна. Как там описал его коллега-аналитик-убийцу? «Белый парень отошел от дел. Скорее всего, приезжий». «Мы нашли труп Дэрроу в Нью-Арке, возле того кладбища, что неподалеку от 14-й авеню, убит двумя выстрелами в голову».